В. Критика в России. Основная особенность России в рассматриваемом отношении состоит в том, что уже самое начало стихийного рабочего движения с одной стороны и поворота передового общественного мнения к марксизму с другой ознаменовалось соединением заведомо разнородных элементов под общим флагом и для борьбы с общим противником, устарелым социально-политическим мировоззрением. Мы говорим о медовом месяце легального марксизма. Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или начале 90-х годов. В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста, внезапно пробивает себе дорогу в подцензурную литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех интересующихся понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию революционного народовольчества, не замечая, как водится, ее внутренней эволюции, радуясь всякой направленной против нее критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на него, до тех пор прошло немало на наш русский счет времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все, марксистам льстили, за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг. Вполне понятно, что среди окруженных этим чадом начинающих марксистов оказался не один писатель, который зазнался. Примечание. О писателе, который зазнался. Название одного из рассказов Горького. Смотрите, Максим Горький, собрание сочинений, том 5, 1950 год, страницы 306-314. В настоящее время об этой полосе можно говорить спокойно, как о прошлом. Ни для кого не тайна, что кратковременное процветание марксизма на поверхности нашей литературы было вызвано союзом людей крайних с людьми весьма умеренными. В сущности, эти последние были буржуазными демократами, и этот вывод, до очевидности подкрепленный их дальнейшим критическим развитием, напрашивался кое перед кем еще во времена целости союза. Примечание. Здесь имеется в виду вышенапечатанная статья Тулина против Струве, составленная из реферата, который носил заглавие «Отражение марксизма в буржуазной литературе». Смотрите предисловие. Примечание автора к изданию 1907 года. Примечание. Владимир Ильич Ленин имеет в виду свою статью «Экономическое содержание народничества» и критика его в книге господина Струве «Отражение марксизма в буржуазной литературе», напечатанную в 1895 году в сборнике «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития» и переизданную в 1907 году в сборнике статей Ленина «За 12 лет». Смотрите полное собрание сочинений, том 1, страницы 347-534 и предисловие к сборнику «За 12 лет». Смотрите полное собрание сочинений, том 16, страницы 95-113, в котором дана характеристика обстановки и история появления этой статьи. Сборник «Материалы к характеристике нашего хозяйственного развития», включавший наряду со статьей Ленина статьи Плеханова «Пессимизм как отражение экономической действительности» и «Несколько слов нашим противникам. Материалы для истории цивилизации в русской литературе», «Струве. Моим критикам» и другие, был напечатан в апреле 1895 года в легальной типографии в количестве 2000 экземпляров. Царское правительство запретило его распространение и, продержав сборник целый год под запретом, конфисковало и сожгло его. Удалось спасти лишь около 100 экземпляров, которые тайно распространялись среди социал-демократов в Петербурге и других городах. Но если так, то не падает ли наибольшая ответственность за последующую смуту именно на революционных социал-демократов, которые вошли в этот союз с будущими критиками? Такой вопрос вместе с утвердительным ответом на него приходится слышать иногда от людей, чересчур прямолинейно смотрящих на дело. Но эти люди совершенно неправы. Бояться временных союзов, хотя бы и с ненадежными людьми, может только тот, кто сам на себя не надеется, и ни одна политическая партия без таких союзов не могла бы существовать. А соединение с легальными марксистами было своего рода первым действительно политическим союзом русской социал-демократии. Благодаря этому союзу была достигнута поразительно быстрая победа над народничеством и громадное распространение вширь идей марксизма, хотя и в вульгаризированном виде. Притом союз заключен был не совсем без всяких условий. Доказательство. Сожженный в 1895 году цензурой марксистский сборник «Материалы к вопросу о хозяйственном развитии России». Если литературное соглашение с легальными марксистами можно сравнить с политическим союзом, то эту книгу можно сравнить с политическим договором. Разрыв вызван был, конечно, не тем, что союзники оказались буржуазными демократами. Напротив, представители этого последнего направления — естественные и желательные союзники социал-демократии, поскольку дело идет о ее демократических задачах, выдвигаемых на первый план современным положением России. Но необходимым условием такого союза является полная возможность для социалистов раскрывать рабочему классу враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазии. А то бернштейнианство и критическое направление, к которому повально обратилось большинство легальных марксистов, отнимало эту возможность и развращало социалистическое сознание, опошляя марксизм, проповедуя теорию притупления социальных противоречий, объявляя нелепостью идею социальной революции и диктатуры пролетариата, сводя рабочее движение и классовую борьбу к узкому тредюнионизму и реалистической борьбе за мелкие постепенные реформы. Это вполне равносильно было отрицанию со стороны буржуазной демократии права на самостоятельность социализма, а следовательно и право на его существование. Это означало на практике стремление превратить начинающееся рабочее движение в хвост либералов. Естественно, что при таких условиях разрыв был необходим. Но оригинальная особенность России сказалась в том, что этот разрыв означал простое удаление социал-демократов из наиболее всем доступной и широко распространенной легальной литературы. В ней укрепились бывшие марксисты, вставшие под знак критики и получившие почти что монополию на разнос марксизма. Клики против ортодоксии и «Да здравствует свобода критики», повторяемые теперь рабочим делом, сделались сразу модными словечками, и что против этой моды не устояли и цензоры с жандармами. Это видно из таких фактов, как появление трех русских изданий книги знаменитого, геростратовски знаменитого Бернштейна, или, как рекомендация Зубатовым, книг Бернштейна, господина Прокоповича и прочих. «Искра», номер 10. Примечание. Книга Бернштейна «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» была издана в 1901 году в переводе на русский язык под различными названиями. Первое. «Исторический материализм». Перевод «Канцель», Санкт-Петербург, «Знания». Второе. «Социальные проблемы». Перевод Когана, Москва. Третье. «Проблемы социализма и задачи социал-демократии». Перевод Будковского, Москва. Издательство Ефимова. О рекомендации Зубатовым книг Бернштейна и Прокоповича для чтения рабочим сообщалось в письме в редакцию «Искры» о Зубатовщине, использованном в статье Мартова «Еще о политическом разврате наших дней». «Искра», номер 10, ноябрь 1901 года. На социал-демократов легла теперь трудная сама по себе и невероятно затрудненная еще чисто внешними препятствиями задача борьбы с новым течением. А это течение не ограничилось областью литературы. Поворот к критике сопровождался встречным влечением практиков социал-демократов к экономизму. Как возникала и росла связь и взаимозависимость легальной критики и нелегального экономизма? Этот интересный вопрос мог бы послужить предметом особой статьи. Нам достаточно отметить здесь несомненное существование этой связи. Пресловутое «кредо» потому и приобрело такую заслуженную знаменитость, что оно откровенно формулировало эту связь и проболтало основную политическую тенденцию экономизма. Рабочие пусть ведут экономическую борьбу. Точнее было бы сказать, тредюнионистскую борьбу, ибо последнее объемлет и специфически рабочую политику. А марксистская интеллигенция пусть сливается с либералами для борьбы политической. Примечание. Кредо – символ веры, программа изложения миросозерцания.